Глава 24. Встреча с богиней Фуэнды. Лицо императора почернело от горя, он словно постарел на 10 лет. «Только не умирай, сын», — тихо попросил Ютрис на прощание. «Ты нужен мне, ты нужен всему ирелианскому народу. Ты настоящее и будущее нашей империи, Реймонд. Я люблю тебя больше жизни». «Я тоже тебя люблю, отец». Император обнял сына, Турегон пожал Аранду руку, а потом мужчины расстались. Двое остались стоять у подножия горы, а Реймонд направился наверх. Взгляд у него был сосредоточенный, мыслями он был уже там, у лунного хранилища, где его ждало жестокое испытание. Удастся ли выжить? Реймонд думал о том, что его ждет. В прошлый раз обряд освобождения магии продолжался сутки. Прошло уже 5 лет, но неприятные воспоминания так и не стерлись из памяти. А что будет сейчас? Реймонд вышел на площадку между двумя утесами из голубого мрамора и обернулся драконом. Почему-то вспомнил, какое было лицо у Насти, когда она увидела его в боевой ипостаси, изумленные глаза, выражение восторга и благоговения. Смешная малышка. Реймонд взлетел и в мгновение ока достиг лунного хранилища. Гигантское озеро, заключенное в гряду из синих и голубых камней и окутанное мерцающей дымкой, простиралось перед ним. Магия клубилась внизу грозовым океаном и притягивала к себе магию, накопленную в теле Реймонда с момента предыдущего обряда. Один из огромных синих утесов на краю хранилища имел плоскую вершину. Казалось, неведомая сила горизонтально срезала его пик. На этой площадке во время обряда находился дракон. Ровная поверхность была в хлам исцарапана когтями тех несчастных, которые затянулись женитьбой и превратили для себя обряд в пытку. Реймонд с кривой усмешкой посмотрел на эти отметины. Процесс освобождения начался, и уже через 5 минут дракон пожалел о том, что родился на свет. Миллионы раскаленных игл вонзились в его мозг. Магическая энергия толчками извергалась из него, раздирая каждую клеточку. Через полчаса, которые показались Реймонду вечностью, наступил просвет в мучениях. Но по опыту предыдущих обрядов принц знал, что это только пауза. Закончился первый раунд, но второй будет еще страшнее. «Что с тобой, Анастасия?» — насторожился Швайс. «Не знаю», — за могильным голосом отозвалась я. «Мне плохо». «Ты не предупредила, что чем-то болеешь». «Ну о чем это я? В Ирелиане люди не болеют». «Сама не понимаю, что со мной. Может, просто укачала в карете?» «Не знаю, но мне очень плохо». «Да я вижу, вижу», — раздраженно хмыкнул Швайс. «Мой покупатель нервничал. Полдня мы куда-то ехали в карете, а к вечеру добрались до небольшого городка, где на одной из улиц возвышался белый особняк с широкой террасой. Большой участок вокруг дома был огорожен высоким забором, во дворе цвели розы, вился дикий виноград, а по зеленым лужайкам гордо расхаживали павлины и мельтешили любопытные пушистые туфоны. В Шертоните сразу же, как только я вышла из кондитерской, Швайс надел мне на шею амулет на длинной цепочке. Кулон в виде цветка с голубым камнем сверкал, как драгоценное украшение. «Только не снимай, ты же понимаешь, то, что мы собираемся сделать, противозаконно. Если я попадусь, меня неделю будут поджаривать на медленном огне, пока не сдохну. Но и тебе, Настя, тоже не поздоровится, учти. Ты в деле, значит, и для тебя придумают наказание. Конечно, не такое жестокое, как для меня, но все же». «И зачем амулет?» «Он создает помехи и не позволяет по твоему браслету отследить, где ты и что делаешь». «Ясно, хорошо, не сниму». К моменту, когда мы добрались до места назначения, мне стало совсем плохо. Я едва держалась на ногах. С трудом пересекла двор и доплелась до крыльца. В глазах темнело, кости ломило, словно какой-то страшный зверь пожирал меня изнутри, жадно стискивая челюстями мои внутренности. «Отдохни, Настя. Надеюсь, завтра ты уже придешь в себя. Хорошо, что заказчик еще не приехал. Даже не представляю, чтобы я ему сейчас предложил, на тебе же лица нет. В первый раз с таким сталкиваюсь». Я только покачала головой, потому что не знала, что ответить. «Может, это все нервы, а, Настя? Ты себя накрутила, но чего тебе бояться? Больно не будет. Я попрошу клиента применить магию». Конечно, психологический аспект Швайса вовсе не волновал. Ему и в голову не приходило, что сейчас я готова умереть от отвращения к себе. С той минуты, как отдала Лизе деньги и села в карету к Швайсу, я все глубже проваливалась в пропасть. Осознание того, что я натворила, вливалось в мозг раскаленным оловом. К ночи стало совсем плохо. Швайс, стараясь сберечь дорогую игрушку, истратил на меня все остатки дневной магии, чтобы облегчить мои страдания. Сама я давно уже превратила свой запас магии в подобие анальгина, но действие болеутоляющего закончилось. «Не понимаю, что с тобой», — возмущался торговец. «Извини, лекаря пригласить не могу, мне лишние глаза и уши не нужны. С моим бизнесом того гляди, угодишь в подземелье». Меня уложили на большую кровать под бархатным вишневым балдахином. Роскошная комната с дорогой мебелью из красного дерева и белым пушистым ковром была предоставлена в мое распоряжение. Как и молчаливая служанка, скромная женщина по имени Элайна, которая обращалась со мной как с принцессой, раздела, умыла, принесла ужин на серебряном подносе. На еду я даже не взглянула, не до того. Ночью стало еще хуже. Теперь я металась по кровати и грызла наволочку, чтобы не кричать на весь дом. Не оставляла мысль, что это, возможно, богиня Фуэнде наказывает меня за то, что я согласилась на мерзкое предложение Швайса. Но даже страдания не отвлекали от мыслей о Реймонде. Лизин вопрос решился, и о подруге я больше не беспокоилась. Но милый дракон сейчас находился в Голубых горах. Ему, наверное, тоже плохо. Нет, ему в 1000 раз хуже, чем мне. Почему он отказался от свадьбы? Взял бы в жены Мелиску и сейчас легко освободился бы от лишней магии, даже ничего и не заметил бы. «Милый мой, только не умирай, только не умирай!» — умоляла я и обливалась слезами. Снова разговаривала с моим драконом, как и тогда, в темнице. Сейчас мне было настолько плохо, что представить мучение Реймонда не составляло труда, словно моя боль была отголоском его боли. Нет, конечно, это совпадение. Если кто и может ощущать боль Реймонда на расстоянии, то только Мелиса. Она же его истинная пара. «Не полегчало вам?» — тихо спросила служанка, появляясь в спальне. «О, вижу, что нет. Давайте я вам помогу. У меня еще осталось немного магии. Где сильнее болит?» «Везде», — простонала я. «Бедный ребенок». Добрая женщина приложила ладони к моей груди и провела по животу. Магия нежным потоком пролилась внутрь тела, охлаждая воспаленные внутренности, успокаивая. «Спасибо», — прошептала я, еле шевеля искусанными губами. «Спасибо». Боль ненадолго стихла, а моему несчастному дракону никто не поможет. Как он там сейчас? Жив ли еще? «Реймонд, пожалуйста, держись. Прошу тебя, не умирай, милый. Я так тебя люблю. Прости меня. Прости». Обряд не заканчивался. Уже несколько раз Реймонд подходил к той грани, когда превышена мера терпения не только человеческого, но и драконьего. Две ипостаси сочетались в нем, и обе страдали. В какой-то момент принц подумал, что если создаст ментальный отпечаток Насти и будет цепляться за деву взглядом, то ему станет легче. Но ничего не получилось. Сейчас он был не в состоянии сделать это. Он был истерзан, раздавлен мучительной болью. Магия продолжала изливаться из него и рвала тело в клочья. Дракон лежал на площадке, уткнув морду в холодный камень, и уже не мог пошевелиться. Реймонд видел, что его чешуя покрылась налетом пыли, она уже не блестела. Шипы на хвосте, которые всегда сверкали черными бриллиантами, стали похожи на серый камень. Во время войны с вергами он был дважды ранен, и тогда с его телом происходило нечто подобное. Но он быстро привел себя в чувство, залечил раны, регенерация у драконов исключительная. Но сейчас, в самом разгаре обряда, он ничем не мог себе помочь. Силы заканчивались, Реймонд понимал, что умирает. Когда после небольшой передышки мучения начинались заново, дракон с отчаянием думал, что больше не выдержит. Ему хотелось взлететь как можно выше, подняться над горами и броситься вниз на острые камни. Но на самом деле он не смог бы даже расправить свои гигантские перепончатые крылья, не то что взлететь. В какой-то момент Когда новый приступ боли скрутил тело в тугую пружину, Рэймонд зажмурился, а, открыв глаза, увидел, что на краю площадки стоит богиня Фуэнды. Впервые за всю жизнь она явилась ему, и сначала дракон испугался. Не означает ли это, что он уже умер? Но нет, боль не отпускала, свидетельствуя о том, что он все еще жив. Рэймонд изумленно смотрел на богиню, прекрасную, как цветок в утренней росе. Синее платье, похожее на хитон, мягко обрисовывало стройную фигуру, на плечах ткань скреплялась серебряными пряжками. Длинные черные волосы богини, собранные в высокий хвост, были увиты сверкающими голубыми нитями. Тело богини и ее лицо окутывал мерцающий ореол. Она вся светилась и была настолько красива, что на несколько секунд Рэймонд забыл о своих мучениях. Мгновенный стыд, что он лежит растерзанный перед богиней, полоснул сердце. Из последних сил Рэймонд попытался подняться, но ничего не вышло. Богиня Фуэнда жестом остановила его движение и сама приблизилась к несчастному дракону, распластанному на голубом камне. Она положила прохладную ладонь ему на лоб. «Я не дам тебе умереть, Рэймонд». Голос богини прозвучал в голове принца божественной мелодией. «Тебя обманули, но ты слушал свое сердце и сделал правильный выбор. Потерпи еще немного, сейчас все закончится». С этими словами, ласково погладив напоследок дракона, богиня Фуэнда растворилась в воздухе. Рэймонд смотрел на мерцающее голубое облако, оставшееся после нее. У него появилась надежда. И вдруг... Милый голос донесся откуда-то издалека, и теперь вместо богини Рэймонд увидел перед собой Настю. Ее лицо было залито слезами, она прижимала руки к груди и отчаянно молила: «Рэймонд, милый, прошу, не умирай. Я безумно тебя люблю, мой чудесный, волшебный, ненаглядный, удивительный дракон. Я тебя люблю, люблю, люблю». Рэймонд попытался дотянуться до девушки, мечтая, чтобы она обняла его за шею своими нежными маленькими руками, дотронулась до спинного гребня, провела ладонью по шее, как она это сделала, когда впервые увидела его в образе дракона. Но Настя исчезла, растворилась в воздухе точно так же, как до этого и богиня. Дракон скрипнул зубами от отчаяния и приготовился к новому натиску безумной, раздирающей боли. Но внезапно над поверхностью лунного хранилища засверкали, закрутились неоновые протуберанцы, знаменуя завершение обряда. Все закончилось. Он выдержал. Внезапно боль утихла. Я еще несколько минут полежала на кровати, прислушиваясь к ощущениям внутри. Но нет, ничего. Так что же это было со мной? Непонятно. Выпуталась из мятых простыней, отодвинула подушки с влажными наволочками, встала со своего ложа страданий. Прошлась по комнате, ощущая себя совершенно здоровой, хотя и ужасно уставшей. Всё тело до сих пор покрывало испарина. За окном пели, щелкали первые птицы, небо было серовато-голубым, ночь уже заканчивалась. Вечером целая гирлянда светлячков-липучек украшала стену, освещая спальню. А сейчас многие из них уже отвалились и погасли. Что со мной происходит? Возможно, это какое-то предупреждение? По меркам Эролиана я собиралась совершить ужасное преступление — отдать невинность неизвестно кому, да еще и за деньги. А вдруг богиня Фуэнда негодует? Сейчас она меня предупредила, а через пару часов поразит молнией. Может такое случиться? Не знаю. Для меня этот мир чужой, и он полон загадок. В любом случае назад дороги нет. Мне придется рассчитаться со Швайсом. Просто так он меня не отпустит. Надеюсь, Лиза уже оплатила портал и готовится к отправке домой. Только бы ее переход состоялся не прямо сейчас, а хотя бы завтра, чтобы я успела вернуться в Шартанит и еще раз обнять на прощание мою милую подругу. А что с Рэймондом? Закончился ли его обряд? Как он там сейчас? Откуда-то появилась уверенность, что с принцем все хорошо. Обряд закончился, Мой любимый дракон выжил. Не знаю, почему я так решила, но теперь при мысли о Реймонде меня больше не накрывало черной пеленой страха. Наоборот, каждый раз сердце охватывало необъяснимая радость. Да, точно, мой милый справился, он жив. Сердце не обманешь. Но после минутной радости накатывала черная тоска. Я гнала от себя мысли о предстоящей гадкой процедуре, но никуда не могла от них деться. Все думала и думала о том, как буду отрабатывать 1500 дублонов. Чувствовала себя вываленной в грязи. Если мы еще когда-нибудь встретимся с Реймондом, смогу ли я взглянуть ему в глаза? Мне стыдно перед ним до такой степени, что хочется провалиться сквозь землю. Я вот-вот совершу преступление. Вижу, тебе уже лучше. Утром в комнату, предварительно постучав, вошел Швайс. Его темные глаза настороженно шарили по мне. Я даже не пыталась прикрыться, мне было все равно. Полупрозрачная ночная сорочка после всех моих страданий промокла и прилипла к телу. Наверняка Швайс увидел гораздо больше, чем разрешается незнакомцу. Но он меня купил. Захочет, вообще сорвет ночнушку, как с рабыней, голышом отправит к покупателю. К тому же коммерсант смотрел вовсе не на мою грудь, а на амулет-цветок. Кулон ужасно мешал мне ночью, длинная цепочка закручивалась вокруг шеи, когда я металась по кровати. Молодец, что не сняла амулет. Ну так что, Настя, тебе полегчало? Да. Я в порядке. Швайс сосредоточенно грыз губы, наверное, тоже сильно перенервничал из-за меня, едва не попал на деньги. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Хорошо, что ты уже пришла в себя, милая. Я связался с заказчиком. Сам он приехать не сможет, нам придется отправиться к нему через некоторое время. По спине пробежал холодок. Было страшно, кому я достанусь? Кого нашел Швайс? А если это жестокий садист, урод, извращенец? Нет, не буду себя накручивать. Все равно уже ничего не изменишь. Элайна о тебе позаботится. После завтрака можешь погулять в саду, поиграть с туфонами. Рад, что ты хорошо себя чувствуешь, — сказал Швайс и покинул спальню. А вокруг меня засуетилась служанка. Она тоже явно радовалась моему выздоровлению, улыбалась мне, гладила по плечам. «Сейчас искупаемся, госпожа, я уже приготовила ванну, а потом оденемся и будем завтракать. Вы, наверное, очень голодная». На завтрак, сервированный в гостиной, Элайна принесла чай, омлет с овощами, холодный ростбиф, поджаренный хлеб, а еще воздушные булочки с сахарной пудрой, масло и варенье. На еду я даже и не посмотрела, кусок не лез в горло. Я напряженно думала о том, что меня ждет, и умирала от страха.